На этот раз Д'Артаньян промолчал. Он понял свою ошибку. Но приятели Арамиса не дали себя убедить, несмотря на все его уверения. Один из них, сделанный серьезностью, обратился к мушкетеру. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, дорогой мой Арамис, — сказал он, — я вынужден буду потребовать от тебя этот платок. Как тебе известно, Буатраси мой близкий друг, и я не желаю, чтобы кто-либо хвастал вещами, принадлежащими его супруге». «Ты не так просишь об этом, — ответил Арамис. И, признавая справедливость твоего требования, я все же откажу тебе в виду формы, в которую оно облечено». «В самом деле, — робко заметил Д'Артаньян, — я не видел, чтобы платок выпал из кармана господина Арамиса. Господин Арамис наступил на него ногой. Вот я и подумал, что платок принадлежит ему». «И ошиблись», — холодно произнес Арамис, словно не замечая желания Д'Артаньяна загладить свою вину. «Кстати, — продолжал Арамис, обращаясь к гвардейцу, сославшемуся на дружбу с Буатраси, — я вспомнил, дорогой мой, что связан с графом де Буатраси не менее нежной дружбой, чем ты, близкий его друг, так что платок с таким же успехом мог выпасть из твоего кармана, как из моего». «Нет, клянусь честью! — воскликнул гвардеец его величества. — Ты будешь клясться честью, а я ручаться честным словом, и один из нас при этом, очевидно, будет лжецом. Знаешь что, Монтран, давай лучше поделим его». — Платок? — Да. — Великолепно! — закричали оба приятеля-гвардейца. — Соломонов суд! Арамис, ты в самом деле воплощенная мудрость! Молодые люди расхохотались, и все дело, как ясно всякому, на том и кончилось. Через несколько минут разговор оборвался, и собеседники расстались, сердечно пожав друг другу руку. Гвардейцы зашагали в одну сторону, Арамис — в другую. «Вот подходящее время, чтобы помириться с этим благородным человеком», — подумал Д'Артаньян, который в продолжении всего конца этого разговора стоял в стороне. И, подчиняясь доброму порыву, он поспешил догнать мушкетера, который шел, не обращая больше на него внимания. «Сударь», — произнес Д'Артаньян, нагоняя мушкетера, — «надеюсь, вы извините меня». «Милостивый государь», — прервал его Арамис, — «разрешите вам заметить, что в этом деле вы поступили не так, как подобало бы благородному человеку». «Как, милостивый государь?» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы можете предположить?» «Я предполагаю, сударь, что вы не глупец, и вам, хоть вы и прибыли из Гаскони, должно быть известно, что без причины не наступают ногой на носовой платок. Париж, черт возьми, не вымощен батистовыми платочками». «Сударь, вы напрасно стараетесь меня унизить», — произнес Д'Артаньян, в котором задорный нрав начинал уже брать верх над мирными намерениями. «Я действительно прибыл из Гаскони, и поскольку это вам известно, мне незачем вам напоминать, что гасконцы не слишком терпеливы. Так что, раз извинившись хотя бы за сделанную ими глупость, они бывают убеждены, что сделали вдвое больше положенного». «Сударь, я сказал это вовсе не из желания искать с вами ссоры. Я, слава богу, не забияка какой-нибудь, и мушкетер я лишь временно. Дерусь я только тогда, когда бываю вынужден, и всегда с большой неохотой. Но на этот раз дело не шуточное. Тут речь о даме, которую вы скомпрометировали». «Мы скомпрометировали!» — воскликнул Д'Артаньян. «Как могли вы подать мне этот платок? Как могли вы оборонить этот платок?» «Я уже сказал, сударь, и повторю, что платок этот выпал не из моего кармана». «Значит, сударь, вы солгали дважды, ибо я сам видел, как он выпал именно из вашего кармана». «Ах, вот как? Вот как вы позволяете себе разговаривать, господин гасконец? Я научу вас вести себя». «А я отправлю вас назад служить обедню, господин аббат. Вытаскивайте шпагу, прошу вас, и сию же минуту!» «Нет, нет, милый друг, не здесь, во всяком случае. Не видите вы разве, что мы находимся против самого дома де Гильонов, который наполнен клевретами кардинала? Кто уверит меня, что не его высокопреосвященство поручило вам доставить ему мою голову? А знаете, я до смешного дорожу своей головой. Мне представляется, что она довольно ловко сидит у меня на плечах. Поэтому я согласен убить вас, будьте спокойны. Но убить вас без шума, в укромном местечке, где вы никому не могли бы похвастать своей смертью. Пусть так, только не будьте слишком самоуверены и захватите ваш платочек, принадлежит вам он или нет, но он может вам пригодиться». «Вы, сударь, гасконец?» — с иронией спросил Арамис. «Да, и гасконцы обычно не откладывают поединка из осторожности». «Осторожность, сударь, качество излишнее для мушкетера, я это знаю. Но она необходима служителям церкви. И так как мушкетер я только временно, то предпочитаю быть осторожным. В 2 часа я буду иметь честь встретиться с вами в доме господина де Тревиля. Там я укажу подходящее для поединка место». Молодые люди раскланялись, затем Арамис удалился по улице, ведущей к Люксембургскому дворцу, а Д'Артаньян, видя, что уже довольно поздно, зашагал в сторону монастыря Дешо. «Ничего не поделаешь», — рассуждал он сам с собой. «Поправить ничего нельзя. Одно утешение — если я буду убит, то буду убит мушкетером».